Глава 37. Новые подробности дела. Когда Аванесов спросил у Серафимы про газету, она вновь расплакалась. Слезы так не шли к ее лицу, были на нем просто неуместны, что Руслан растерялся. «Если не хочешь, ничего не говори. Я забираю свой вопрос обратно. Не переживай так». «Переживаю», — сказала Сима, но плакать прекратила. «Меня просто выгнали, как старую собачонку. Пришел новый руководитель, мальчик, ничего не смыслящий в журналистике, и я стала не нужна». «Не расстраивайся, бог с ней, с газетой. Проживешь без нее, все равно от прессы одни проблемы». «Что ты понимаешь?» — возмутилась она, как будто... Только вовсе не она ревела взахлеб. «Я без газеты умираю. Я без нее не живу, а существую. Поэтому я буду открывать свою газету. Вот так». Аванесов остолбенел. «С этой женщиной не соскучишься». А сейчас у него в кабинете плакала Яна Свириденко. Аванесов не выносил женских слез и чувствовал себя некомфортно. «Я не знала». «Не знала, что Рита умерла. Честное слово, не знала. Я вообще про нее ничего не знала, пока она меня не нашла. Говорила, хочу на тебя посмотреть». Аванесов смотрел на опустившуюся женщину и жалел ее. За ошибки молодости ей дорого пришлось заплатить. Впрочем, у всего своя цена. «В вашей квартире мы провели обыск, но никаких вещей Маргариты Вертилецкой не нашли». «Да не было у нее никаких вещей. Она после больницы у меня совсем недолго пробыла. Я боялась, что искать начнут и найдут обоих. Куда она ушла? Где жила? Не знаю. Правда, не знаю. Могла ли у Риты быть какая-нибудь информация, которую разыскивали заинтересованные люди?» «Ну откуда же мне знать? Ритка скрытная была, гордая, мне вообще ничего не говорила. Тоже мне, принцесса, содержанка обыкновенная», — неожиданно презрительно заключила безутешная мать. Аванесову стало неприятно. «Хорошо, спасибо». Он подписал свидетельнице пропуск и проводил сочувственным взглядом сгорбленную, плохо одетую женщину в стоптанных туфлях. Тут позвонила Серафима. «Говори, газетчица!» — он был рад услышать ее голос. «Инга Шинкова умерла. Отравилась таблетками. Суицид. Рассталась с жизнью по собственному желанию». «Да, мы с ней так и не встретились. Огорошила ты меня с утра. Жаль, дамочку. А откуда ты узнала раньше полицейских сводок?» «У меня свои информаторы в больнице. Они эту новость уже час как обсуждают». «А, я и забыл, что у тебя везде свои люди. Ты приходи вечером, Руслан. Я хочу ее помянуть. Мы были совсем мало знакомы, но мне ее искренне жаль». Аванесов заметил, что она легко перешла на «ты», и это было приятно. «Приду, но сначала позвоню обязательно. Как у меня будет складываться?» Другой звонок был от его одногруппника из собственной службы безопасности. «Операция «Перехват» началась. Ты просто будь в курсе». «Хорошая новость, спасибо». Когда в кабинет следователя влетел разгневанный Чупров, Аванесов изучал любопытный ответ на свой последний запрос и бормотал: «Старый армянский осел, как тебе это раньше в голову не пришло?» — корил он себя. «Еще раз спасибо, что есть на свете Нины Семеновны. Сам виноват, не смог подобрать ключик к человеку. Слушал, как он вешает тебе лапшу на уши. Здравствуйте, Константин Сергеевич. Ты знаешь, Ушенкова жена покончила с собой после того, как ты вызвал ее на допрос». «Константин Сергеевич, с Ингой Валерьевной Шинковой мы созванивались, и я планировал приехать к ней на работу для беседы. Про допрос никто даже не упоминал. Мы с ней не виделись вообще, только разговаривали по телефону. Я отстраняю тебя от дела. У тебя не было оснований встречаться с ней. Шинков утверждает, что самоубийство жены было реакцией на твои действия. Шинков может утверждать все, что угодно. Идет расследование убийства его любовницы. и он, и его супруга должны были ответить на мои вопросы. Ознакомьтесь с материалами, которые есть в деле. Инга Валерьевна Шинкова обращалась в детективное агентство для сбора информации. «Какой информации?» – оторопел Чупров. «Всякой разной. Сложные отношения были у супругов Шинковых, раз жена за мужем слежку устраивала. Скорее всего, таблетки она выпила не от боязни со следователем поговорить, а от депрессии, связанной с личной жизнью. Так что вопросы по ее кончине нужно задавать ее супругу, а не мне». Начальник такого отпора не ожидал и сбавил обороты. «Ладно, ты давай не кипятись, взвесь все обстоятельно. Шинков не тот человек, чтобы проколоться. Его в эту круговерть не затаскивай. Это все бабские разборки, в результате которых появляются трупы, заметьте. У нас два трупа и никакой версии. Если вы будете давить на меня, я напишу рапорт», — отчеканил покладистый Аванесов. «Не пыли, Руслан, не пыли. Жена у мэра не каждый день умирает, мужика тоже понять можно. Если бы он вовремя со своими женщинами разобрался, может, и не было бы таких историй, которые его не красят. У нас везде мужики на бабах спотыкаются. Далеко ходить не надо, если вон министры палятся, что о простых смертных говорить. Ладно, давай после обеда ко мне с докладом по расследованию. Там определимся, будешь ты этим делом заниматься или нет, а то на меня со всех сторон давят. Тоже войди в мое положение». После обеда Руслан явился в приемную Чупрова и застал там заплаканную секретаршу. «Я на доклад Константину Сергеевичу. Что-то случилось?» «Случилось», — продолжала плакать девушка. «Обыск в кабинете Константина Сергеевича был. Краевая служба безопасности. Ворвались в масках, напугали всех. А начальник где?» «Не знаю, увели», — всхлипнула она. «Что теперь будет?» «Все нормально будет», — сказал Аванесов. Вечером ему рассказали подробности операции, которая готовилась давно и хранилась в глубокой тайне. Информация о том, что местное руководство крышует наркодельцов и получает взятки от фигурантов некоторых уголовных дел. Гуляла по делу давно, поскольку многие действия руководства с точки зрения полицейской логики объяснить было невозможно. Сведения копились, собирались, и когда ситуация накалилась до предела, произошло то, что произошло – наступательное действие. Началась комплексная проверка всего ведомства. Руслан понимал, что всех будут трясти, но в этой истории видел один плюс – он спокойно, без нервотрепки, продолжит заниматься расследованием, и никто его от дела не отстранит, по крайней мере, сегодня. Хотя по поводу спокойной работы Аванесов заблуждался. Коллеги то и дело заглядывали к нему, узнать его мнение и поделиться новостями, иногда противоречивыми. Чупров сознался, что крышевал наркодилеров. Задержаны еще два сотрудника отдела. Чупров клянется, что он невиновен. Работа в этот день не клеилась, и к вечеру в кабинете Аванесова образовалась несанкционированная сходка. Водку опера купили в соседнем универсаме, закуска была скромной, колбаса, сыр. Но разве смысл в закуске, когда такие дела творятся на работе? Шесть сотрудников во главе с начальником Следственного комитета и начальником полиции задержаны. Сам факт задержания полицейского руководства для всей страны был привычным. В СМИ то и дело возникает информация о том, что в некоторой области или в одном из городов руководители силовых структур задерживаются и против них возбуждаются уголовные дела, выбираются меры пресечения, и официальный представитель Следственного комитета, появляющийся на телеэкране с очередными комментариями, известен гораздо больше, чем некоторые телезвезды. Но когда задержание задерживается твой начальник, который еще утром был в силе и негодовал по поводу твоей работы, такое чувство, как будто проглотил ежа и иголки застряли в горле. Водку сначала пили молча, а потом началось обсуждение разных версий. Расследованием, наверное, будет заниматься отдел собственной безопасности. Да уж, найдут, кому заниматься. Может, все это белыми нитками шито? Как Чупров так мог проколоться? Мог, мы все чуяли, что мог. Теперь это будут доказывать. Хреново, всем нам тоже это аукнется. В этот вечер Серафима так и не дождалась звонка Руслана. Она женским чутьем понимала, что Аванесов так занят работой, что ему ни до чего и ни до кого. И с этим ей придется считаться. Работа у него будет всегда на первом месте. Сима помянула Ингу одна, поплакала над незавидной женской судьбой. Вдруг позвонила Ира и радостно сообщила, что кто-то перечислил деньги Володе на операцию. Теперь она занимается подготовкой их поездки в клинику Германии. Ну вот вам и прощальный привет от Инги Шинковой. Она раскаялась в своем поступке и ушла в царство мертвых без камня, который лежал у нее на душе. Слезы текли у Симы по щекам и были похожи на капли летнего дождя, который приносит всем облегчение. Аванесов пришел утром без звонка, и она прижалась к его колючей щеке. «Извини, я не мог позвонить. У нас ЧП на работе. Тебе придется с этим мириться». «Я знаю», — улыбнулась она.